Глава 27. Все это привело Арманс в совершенное отчаяние. Она считала себя навсегда обесчещенной и вдобавок видела измену в поведении своего возлюбленного. На минуту она присела на последние ступени лестницы. Ей пришла в голову мысль постучаться к горничной госпоже де Моливер, но последняя спала и не отвечала. Госпожа де Моливер, всегда полная смутной тревоги за состояние здоровья своего сына, с ночником в руке сама отворила ей свою дверь и испугалась при виде Арманс. «Что-нибудь случилось с Октавом?» — воскликнула госпожа де Моливер. «Нет, сударыня, с Октавом ничего не случилось, он вполне здоров. Это я чувствую себя несчастной и в отчаянии, что беспокою вас во время сна. Я хотела поговорить с госпожой Дерьен и прийти к вам, лишь уверившись, что вы не спите». «Почему ты называешь меня сударыней, дитя мое? Все твои слова лишь увеличивают мой страх. Вероятно, произошло что-нибудь необыкновенное. Может быть, Октав болен?» «Нет, мама», — сказала Арманс, заливаясь слезами. «Дело идет обо мне. Я пропала». Госпожа де Моливар заставила Арманс войти в свою комнату, где последняя и рассказала все, что произошло, ничего не скрывая и не умалчивая даже о своей ревности. Измученное столькими горестями, сердце Арманс было не в силах долее таить в себе свои чувства. Рассказ Арманс ужаснул госпожу де Моливер. «Нам нельзя терять времени, моя дорогая бедная девочка!» — воскликнула она. «Дай мне мою мантилью и зажги свечу. Останься пока здесь». Госпожа де Моливер матерински обняла и поцеловала Арманс и поспешно вышла из комнаты. Она побежала к сыну. Дверь, к счастью, оказалась незапертой. Войдя туда, госпожа де Моливер разбудила Октава и рассказала ему обо всем, что произошло. «Мой брат может погубить нас», — говорила она, — «и, наверное, не применит это сделать. Вставай, пойди к нему и скажи, что со мной в твоей комнате случилось нечто вроде удара. Может быть, ты придумаешь что-нибудь более удачное». «Да, мама», — отвечал Октав, — «а именно...» «Жениться на Арманс завтра же, если только этот ангел все еще меня любит». Этот непредвиденный ответ исполнил госпожу де Моливер счастьем. Она обняла сына, но, подумав, вернулась к своей мысли. «Твой дядя, — говорила она, — не любит Арманс и поэтому не будет скрывать то, что видел. Правда, он может дать обещание молчать, но зато, следуя приказаниям, будет говорить его слуга, которого он прогонит вслед за этим. Я настаиваю на своей первоначальной мысли сказать ему об ударе. Нам придется, по крайней мере, в течение 3 дней играть неприятную комедию, но честь твоей жены дороже всего. Думай о том, что тебе надо казаться очень испуганным. Объявив о случившемся полковнику, сойди вниз в мою комнату и сообщи Арманс о нашем плане. В то время как полковник встретил ее на лестнице, я находилась в твоей комнате, она же шла за госпожой Дерьен». Октав побежал к дяде, которого он застал еще бодрствующим. Полковник имел весьма развязный вид, и при взгляде на дядю волнение, испытываемое Октавом, сменилось сильным гневом. Октав поспешил выйти от суберана и побежал в комнату своей матери. «Возможно ли, — обратился он к Арманс, — что вы не любите кавалера де Бонниве и что он не является тем таинственным супругом, о котором вы мне когда-то говорили?» «Кавалер де Бонниве внушает мне отвращение», — отвечала Арманс. «Но вы сами, Октав, разве вы не любите госпожу Думаль?» «Никогда более в жизни я и не подумаю видеться с ней», — ответил Октав. «Скажите мне, дорогая Арманс, что соглашаетесь выйти за меня замуж. Небо наказало меня за то, что я скрывал от вас свои охотничьи забавы. Я свистел, чтобы подать знак лесничему, который, однако, мне не ответил». Произнося эти уверения, голос Октава звучал горячо, но Арманс сказал, что в нем не было той нежности, которая обыкновенно выдает истинную страсть. Слушая его, она думала, что он выполняет какую-то обязанность, в то время как голова его занята другими мыслями. «Вы не любите меня в данную минуту», — сказала она. «Я люблю вас со всей силой моей души, но меня душит гнев против полковника, неблагородного и низкого человека, на молчание которого нельзя рассчитывать». Октав снова повторил свою просьбу. «Уверены ли вы, что в вас говорит любовь?» — спросил его Арманс. Быть может, все ваши слова внушены великодушием, а любовь ваша принадлежит госпоже Домаль? Мысль о браке всегда была вам невыносима, и поэтому мне весьма подозрительна перемена ваших взглядов». «Во имя Бога, дорогая Арманс, не будем терять времени», — воскликнул Октав. «Весь остаток моей жизни будет служить доказательством любви к тебе». Октав искренне верил в то, что говорил, и в конце концов сумел убедить и Арманс, после чего живо поднялся наверх к своей матери, где застал полковника. Радость, которую ощущала госпожа де Моливер при мысли о предстоящем браке Октава, придавала ей мужество в разыгрывании задуманной комедии. Несмотря на это, полковник не казался убежденным в действительности припадка, случившегося с его сестрой. Он позволил себе пошутить насчет ночных прогулок Арманс. «Я еще хорошо владею одной рукой, сударь», — закричал Октав, вставая с места и бросаясь к нему. «Если вы прибавите хотя бы еще слово, я выброшу вас вот в это окошко». Сдерживаемый гнев Октава заставил побледнеть полковника. Он, кстати, вспомнил о припадках безумия у племянника и увидел, что последний взбешен до такой степени, что может совершить преступление. Как раз в это мгновение в комнату вошла Арманс, но Октав не смог сказать ничего даже и ей. Он не мог даже взглянуть на нее с любовью, так как спокойствие совершенно покинуло его. Полковник же, желая показать вид, что ничего не случилось, продолжал шутить, и Октав, боясь, что он оскорбит Арманс, подошел к нему. «Сударь», — сказал он, крепко сжимая его руку, «я предлагаю вам немедленно возвратиться к себе». Видя колебания полковника, Октав схватил его за руку, втащил его в комнату и, оставив его там, запер дверь и положил ключ в карман. Возвращаясь к дамам, он чувствовал себя взбешенным. «Если я не убью этого корыстного и низкого человека», — восклицал он, разговаривая как бы с самим собой, — «он, пожалуй, осмелится дурно говорить о моей жене. И горе тогда ему». «Что касается меня, то я люблю господина де Суберан», — сказала Арманс, которую испугал гнев Октава и которая видела, что его слова причиняли страдания госпоже де Моливер. «Я люблю господина де Суберан, и если вы будете продолжать сердиться, то я могу подумать, что это недовольство вызвано в вас одним решением, принятым нами несколько поспешно, и о котором мы ему сейчас объявили». «Я уверен, что вы этого не думаете», — прервал ее Октав, «но вы правы, как и всегда. В сущности, я обязан своим счастьем этому низкому человеку». Гнев Октава исчезал мало-помалу. Госпожа де Моливер, продолжая разыгрывать комедию припадка, велела перенести себя в свое помещение и послала в Париж за доктором. Весь остаток ночи был проведен превосходно. Веселость счастливой матери сообщилась Октаву и его подруге. Поощряемая веселыми словами госпожи де Моливер, Арманс, еще полное смущение и не вернувшее самообладание, осмелилась показать Октаву, насколько он дорог ей. Она чувствовала огромное удовольствие, видя, что он ревнует ее к кавалеру де Бонниве. Она объясняла себе теперь его наружное равнодушие, которое он проявлял по отношению к ней в эти дни. Поздно ночью к госпоже де Моливер явились госпожа Домаль и де Бонниве, разбуженные вопреки приказаниям больной, и все общество, собравшееся у ее постели, разошлось лишь на рассвете.